мы можем наткнуться на разного рода неприятные сюрпризы. Как минимум, тоннель оборудован сигнализацией, возможно, даже заминирован, поэтому мы решили не рисковать. Взяв ранчо, мы пройдем по тоннелю с той стороны и выйдем у Энвиру Брит. Рамос ждал новых вопросов, но их не последовало. Собравшиеся уже переминались с ноги на ногу, грызли ногти, барабанили пальцами по коленям. Адреналиновый шторм только-только начинался, но босс уже видел признаки надвигающейся бури. Так было и во Вьетнаме, и потому Гарри охватил страх, когда он почувствовал нарастающее возбуждение. «Тогда закончим на этом», — громко объявил Рамос. «Через час всем собраться и быть готовыми. В полночь мы ударим». У некоторых самых молодых агентов вырвались задорные мальчишеские крики, после чего собравшиеся быстро разошлись. Босх приблизился к Рамосу, снимавшему с доски фотографии. «Похоже, это неплохой план», — сказал он. «Ага», — согласился Рамос. «Остается только надеяться, что все пройдет более или менее в соответствии с ним. Как правило, самые лучшие планы плохи тем, что их редко удается осуществить точно». «Верно. Кстати, Корва говорил мне, что у вас есть еще один план. Насчет того, как переправить Зариллу через границу». «Да, мы тут немного покумекали». «Не расскажешь?» Рамос, державший в руках толстенькую стопку фотографий, быстро огляделся. «Ладно, расскажу. Тебе это понравится. Тем более, что Зарилла попадет прямо в Лос-Анджелес и предстанет перед судом за убийство твоих парней. В общем, при штурме Асиенды эта вонючка Зарилла, скорее всего, окажет сопротивление и маленько пострадает, получит ушибленные травмы лица или что-то в этом роде. Главное, чтобы раны выглядели опаснее, чем будут на самом деле. Тогда мы потребуем, чтобы ему немедленно оказали медицинскую помощь, для чего АКН любезно предоставит один из своих вертолетов. Командир мексиканской милиции с благодарностью согласится с нашим предложением. Но пилот, он у нас молодой и зеленый, по пути слегка заплутает и примет огни мемориального госпиталя Империал Каунти по нашу сторону границы за главную клинику Мехикали. Вертолет приземлится возле другой больницы, и Зариллу окажется на нашей территории, где на него в полном объеме будут распространяться американские законы. Так что для Зарилла все закончится довольно неприятно. Ну, а пилот, полагаю, отделается замечанием в личном деле». На лице Рамоса снова появилась плотоядная улыбка. Подмигнув Босху, он повернулся и зашагал прочь. Глава 29. Рысь неслась над ковром, сотканным из городских огней, держа курс на юго-запад, где темными громадами вздымались на горизонте горы Кукапа. Мотор ее работал удивительно тихо, гораздо тише, чем помнилось Босху по Вьетнаму. Гарри, согнувшись на заднем левом сиденье, смотрел в иллюминатор и чувствовал, как откуда-то просачивается сквозь вентиляцию холодный ночной воздух. Рядом с ним у правого окна расположился Агильо, а в переднем отсеке Корво с пилотом. Корво, позывной «Крыша», держал в руках всю связь и руководил атакой на ранчо в целом. Рамос, отвечавший за действия наземных сил, выбрал позывной «Земля-1». Время от времени, бросая взгляд вперед, Босх видел на шлеме Корво тусклые зеленоватые блики. Это отражались циферблаты и контрольные лампочки приборной доски. Шлемы всех четверых были соединены электронными составными кабелями с разъемами центральной консоли. Это обеспечивало двустороннюю радиосвязь с Землей, двустороннюю бортовую радиосвязь, а также позволяло пользоваться приставками ночного видения. После 15 минут полета огни Мехикали остались позади. Теперь, когда зарево большого города уже не слепило глаза, Босх рассмотрел в небе силуэт второго вертолета, летевшего примерно в 200 ярдах слева от рыси. Второй Хьюи, скорее всего, летел на таком же расстоянии справа, следовательно, все три машины с самого начала шли в боевом строю. «Расчетное время прибытия — 2 минуты», — доложил пилот. Босх тут же снял с колен свой кевларовый бронежилет, положил его на сиденье и уселся сверху, защищаясь таким образом от огня с земли. Агильо посмотрел на него и проделал то же с бронежилетом, одолженном ему Акаен. Почти сразу рысь круто пошла вниз, и голос в наушниках громко сказал: «Поехали!» Босх опустил на глаза приставку ночного видения и приник к линзам. Внизу стремительно неслась земля, поросшая кустарником и похожая на серо-желтую реку. Потом в поле его зрения показалась дорога, она слегка изгибалась, и вертолет пошел вдоль нее, слегка кренясь на бок. Босх хорошо видел стоящие на шоссе легковой автомобиль, пикап и джип, а потом и несколько грузовиков, которые ползли по грунтовой дороге, поднимая клубы желтой пыли. Эта мексиканская милиция спешила к Асиенде и бункеру на территории ранчо. Операция началась. «Похоже, наши друзья уже позаботились об одном патрульном джипе», — раздался в наушниках голос Корва. «Это 10-40», — донеслось в ответ. Отвечал, должно быть, один из транспортных вертолетов. Рысь обогнала милицейские грузовики, и Босх рассматривал пустынную местность в окуляры инфраоптики. Вертолет продолжал снижаться и выровнялся, по оценке Босха, лишь на высоте 300 ярдов от земли. Вскоре на желтом фоне возникли очертания Асиенды, бункера и, похожие на огромных стрекоз, силуэты двух вертолетов. Они шли на посадку в заранее запланированных точках. Вдруг Босх почувствовал, как рысь слегка потянула вверх, словно она попала в восходящий поток воздуха. «Первый сел», — раздался в наушниках короткий рапорт. «Второй сел», — донесся еще один. Из боковых дверей обеих машин начали выпрыгивать одетые в черные команды с ОБСО. Одна группа из шести человек сразу же бросилась к дверям Асиенды, другая шестерка из второго вертолета поспешила к бункеру, и только потом в поле зрения Босха появились грузовики милиции. Между тем из вертолетов продолжали сыпаться агенты под командованием Рамоса. Картина, представшая Босху, выглядела почти сюрреалистической. Крошечные фигурки людей, желтые тона окружающей местности — все вместе напоминало скверно снятый и плохо смонтированный фильм. «Перехожу на наземную частоту», — четко сказал Корво. Босх услышал щелчок переключателя частот, и сразу же в наушниках зазвучали скороговорка радиообмена и затрудненное дыхание бегущих людей. Потом раздался тяжелый удар, но это был не взрыв, а таран. ОБСО вскрывало запертые двери. Сквозь этот шум отчетливо прозвучали испуганные выкрики: «Полиция! Полиция!» «Земля-1! Ответьте крыше! Земля-1! Ответьте крыше! Доложите обстановку! Земля-1! Ответьте!» Сквозь громкое шипение статики донесся далекий голос Рамоса. «Мы пробились на объект А! У нас... собираюсь...» Передача оборвалась. Объектом А была Асиенда. Согласно первоначальному плану, штурм объекта А и бункера, объекта Б, должен был начаться одновременно. «Земля-2, как ваши успехи? Доложите обстановку! Доложите обстановку! Вы пробились на объект Б?» — бормотал Корво. Никакого ответа. Прошло несколько томительно долгих минут, после чего на связь снова вышел Рамос. «Земля-1, крыша! Земля-2 не может пока ответить. Штурмовая группа приблизилась ко входу на объект Б. Мы...» Прежде чем связь снова прервалась, Босх услышал далекую автоматную очередь. Адреналин растекался по жилам, но он не мог ничего предпринять. Оставалось лишь слушать молчащий эфир и глазеть на тусклый желтый дисплей ПНВ. Потом Босху показалось, что перед входом в бункер он видит вспышки выстрелов. Снова ожил передатчик. Это опять заговорил Рамос. «У нас тут становится горячо! Горячо!» Вертолет слегка качнулся. Это пилот поднял машину чуть выше, и Гарри охватил взглядом большую площадь. Теперь он видел весь жилой комплекс. На плоской крыше бункера копошились крошечные фигурки, осторожно подбиравшиеся к ее переднему краю. Гарри нажал кнопку на боковой поверхности шлема и быстро сказал в микрофон: «Предупреди Корво, на крыше бункера люди!»